Поскольку ему суждено налаживать мирное сосуществование и ратоборствовать только с самим собой. Несомненно, что гадости творятся не обязательно сообща, но и в одиночку. Несомненно также, что добрые дела делаются не обязательно в одиночку, но и сообща. Однако всего несомненней то, что душевно здоровая личность отнюдь не способна на такие возмутительные деяния, на какие способен стрелковый полк, хотя бы он на 100% состоял из душевно здоровых людей, сознательно или бессознательно покорных идеей Бога. Стало быть, людские объединения, особенно цеховые, зачастую несут в себе заразу, смертельно опасную для человека в человеке. И несмотря на то, что это явление остается для нас загадочным, хорошо было бы заядлого коллективиста и общественника Русака наставить на политику самоопределения вплоть до отделения образования самостоятельного государства, но только в масштабе отдельного существа. Ведь недаром в тех краях, где страдают пресловутым индивидуализмом, наблюдается благосостояние и порядок, а в России, с гостомысла страдающей коллективизмом, все больше нестроение да беда. Недаром в английском государстве, где все для блага человека, все во имя человека, не знали потрясений со времен Кромвеля, а у нас, в российском государстве, где общество все, человек ничто, попеременно то демократ бесчинствует, то большевик. И главное, идет хроническая война, «omnia contra omnes», то есть всех против всех, включая сюда водителей, пешеходов, покупателей, продавцов. И если понадобилось бы как-то сформулировать нашу Русь, то следовало бы сказать, что Русь — это такая держава, где идет хроническая война. Нет, главное все же то, что люди у нас гибнут регулярно, как бы, между прочим, и не за грош. У кого в животе хирург ножницы позабудет, кого нелегкое подведет по железнодорожную катастрофу, кого в бандитской перестрелке ухлопают невзначай, кого порешат за то, что он киргиз по отцовской линии, кто на баррикадах падет, защищая от единокровных супостатов здание коммунхоза. А уж расстаться с жизнью в качестве пешехода — это у нас как попить воды. Разумеется, и в сене можно спьяну утонуть, и можно, в принципе, угодить под пулю ирландского террориста. Однако нигде человек не гибнет так обыденно, как у нас. И это, конечно, срам. Ведь человек только по прозванию Матаждик Петров, либо кондуктор Мюллер. А по сути дела он совершенное, самососущее и, так сказать, отдельное существо, да еще могущественное настолько, что ему ничего не стоит поставить запятую самой природе. Причем лично человеческое, то есть нравственное, в Homo sapiens оказывается бессмертно, даже непоколебимо, поскольку за многие тысячи лет, и несмотря на греко-персидские войны, Великую Французскую революцию, триумфальное шествие советской власти и прочие подлые приключения социальным силам, так и не удалось уронить человека до степени действующего явления природы, вроде полезной пчелки или бессмысленного бобра. Как общество не гнуло слабого человека, как не стремилось вытравить в нем образ и подобие Божие, он по-прежнему не способен на осмысленное злодейство и способен с горя писать стихи. Но удивительное дело, стоит явиться какому-нибудь усатому дядьке в защитной куртке, сказать монтажнику Петрову: «Хочешь, Петров, пасть смертью храбрых за то, чтобы фракция конформистов взяла верх над фракцией реформистов?» И Петров, балбес такой, говорит: «Хочу».